себе провела расчудесно. Не утруждая свою совесть, я вдруг получила индульгенцию на разрыв с внешним миром. Теперь пойми, с каким энтузиазмом благодарности я читала твое письмо. Это ангел освобождения. Мифология не говорит, кто отбивал гвозди Прометея, но это был ты. Я получила право писать тебе, не достав знамени. Милый друг мой, сейчас я паду к твоим ногам и начну тебя восхвалять. Все, что имеет человек на сердце и хочет высказать, ты, как воплощение, как выражение воплоти, очерчиваешь в нем и вокруг него. Извини меня, если я повторяюсь, но, Паки, мне нужно сказать тебе, что в тебе семья достигла такого выхода в открытое море, что во мне нет ничего, что не было бы доведено тобой до безграничности. Никакая точная механика не может достичь твоей точности, если нужно дать определение тому, что без границ или в границах. Говорила я тебе или нет, что значит то странное счастье, которое испытывает человек, состоящий буквально в родстве с искусством? Это отбрасывает его в сторону и к ногам, как тень. Я говорю именно об этом. Если хочешь, это возвращение к исповеди, которое мы с тобой вели в юности и называли ее, помнишь? Помнишь, конечно, у тебя память все навеки помнит, завещанием. Фриденберг имеет в виду письма Пастернака от 23.07.10 и свой ответ от 25.07.10. Так вот, это и есть разгадка семейной шарады. Того, почему я сторонилась тебя, уходила, ощущала дистанцию почти по железнодорожному, вплоть до невозможности сесть в дизель и поехать в Москву, притронуться к твоей жизни руками. Почему я любила тебя больше всех на свете? И не было тех слов, которыми я умела бы передать, как двуединен ты мне, ты, взявший меня в интегральном исчислении, выразивший и всегда выражавший то мое, что называется человеческой жизнью. Во мне не было никогда ничего, что я не могла бы тебе сказать. А это бывает только к одному, не к двум на свете. Какое счастье, что я по паспорту твоя двоюродная сестра. Это почти неправдоподобно. Но вот я имею право написать тебе это, и еще успеть написать. Греки были дураки, когда верили в умирающих богов. Умирают и воскресают только люди. Помимо общезначимого поэзии, твои одни ритмы могли дать полную биографию нашей семьи. Когда мама не была в состоянии дотянуться до тебя логикой мысли, я ей читала твои стихи. И в ритмике того, что составляет твою мысль, ей открывалось столько родного и великого, что слезы текли из ее глаз, и она сидела потрясенная и гордая. Это-то и было чувство названного своего, главного, слитого с простотой биологически доставшейся нам жизни. Хочу рассказать тебе один, как говорится, пустячок. За последнее время вышла целая литература в издательстве Академии наук, плюс в энциклопедии, об отце как изобретателе кино. Я все еще не выхожу и ее не видала. Кино, заметь. Ведут со мной переписку, просят фотопортретов. А таких предизобретателей было много, а модели не сохранились. Что же послужило историческим свидетельством? Представь, только папиных же несколько фраз в его неизданных записках, о существовании которых никто никогда бы не узнал. Как случайно они уцелели сквозь революции, войны, осады, смерти и смерчи, Сашкины руки и Сашкины судьбы. Но в хламе и пыли семейной рухляди, по которой бегали крысы, они лежали под броней истории спокойнее, чем в пантеоне лени и стали. В 1949 году Фриденберг нашла дома пакет с бумагами отца. Патенты на изобретение и воспоминания изобретателя она передала в музей связи. Рогинский в 1950 году опубликовал две статьи. Михаил Филиппович Фриденберг, изобретатель АТС, «Известия Академии наук СССР, отдел технических наук, номер 8, и изобретатель автоматической телефонной связи, «Вестник связи, техника связи, номер 7. О кинематографе Фриденберга писал Соколов, «Вклад русской науки и техники в изобретение кинематографа». Труды по истории и технике, выпуск 4, Москва, 1954 год. Даже бессильная, беззащитная мысль, промелькнувшая без реализации в зеленой молодости, но мысль творческая, манифестировала себя, вошла в историю техники,